Но на следующее утро Пейган перерыла весь папоротник, отчаянно пытаясь вспомнить, где же она закопала те бутылки. Так и не найдя их, она разревелась. Потом возобновила поиски, отыскала, наконец, свое сокровище, сорвала с первой же бутылки пробку и больше уже ничего не помнила. Очнулась она несколько часов спустя, вся мокрая и окоченевшая. Она уже не впервые отключалась подобным образом, но на этот раз впервые она была серьезно расстроена и озабочена случившимся. До отъезда Кристофера в Лондон у нее оставалось только 2 недели. Она добрела назад до коттеджа, встала под ледяной душ, а потом отправилась в клинику Трелани и сделала оттуда 2 телефонных звонка. Вначале она позвонила в «Золотой лев» и попросила передать Кристоферу, что, хотя она и не смогла встретиться с ним утром, вечером она его ожидает к ужину, как обычно. Потом она позвонила Кейт и честно ей во всем призналась. «Но неужели ты не можешь встречаться с ним без того, чтобы пить?» — спросила Кейт. «Массе людей это удается». «А я не могу. Я не могу остановиться. Мне так стыдно. Я должна была бы ему все объяснить, а я не могу, не могу», — в отчаянии ревела Пейган. «Продолжай слать мне телеграммы, а я буду стараться пить как можно меньше. Но совсем перестать пить я уже не могу. Ему это может показаться странным». «Ему может показаться гораздо более странным, если ты не перестанешь», — ответила Кейт. Во время 7-й их встречи Пейган и Кристофер промокли до нитки. Когда они шли через лес к коттеджу, налетел шквалистый ветер с дождем и мокрым снегом. Пока они бежали под этим шквалом к дому, Пейган думала только о том, что вид у нее сейчас с мокрыми, прилипшими к голове волосами должен быть потрясающий. Это был ее старый коронный номер — предложить прогулку под дождем. А кроме того, Пейган на самом деле доставляла удовольствие то физическое возбуждение, которое она испытывала от самого процесса промокания. В кухне они стянули с себя промокшие носки и ботинки, скинули мокрые насквозь твидовые пиджаки. Огонь в гостиной погас, и Кристофер склонился у камина, чтобы разжечь его снова. А Пейган стояла и растирала красные замерзшие руки. «Пожалуй, залезу-ка я в ванну, иначе не согреешься». Она побежала наверх и включила воду, щедро плеснув в ванну гиацинтового масла из одной из тех бутылочек, что купила Кейт. Благоуханный пар заполнил ванную комнату. «Нам нужен здесь какой-нибудь бывалый путешественник», — донесся с лестницы голос Кристофера. «У меня камин не разгорается». Пейган высунула голову из двери. «Дрова немного сырые. Попробуйте положить побольше растопки. Она в буфете, справа от камина». Только она опустилась в благословенно горячую воду, как снова раздался его голос. «Здесь в коробке ничего нет». «Но тогда в коробке на кухне. Она стоит... не помню где». «Подождите минутку, я сейчас сама приду». Стянув с себя резиновую шапочку, она завернулась в новый желтый халат, спустилась по крутой лестнице вниз и отыскала под раковиной на кухне коробку с растопкой. «Разожгу сама, раз уж я все равно спустилась. Я к особенностям его характера привыкла». Она опустилась на колени, чтобы подложить растопку под поленье, потом зажгла спичку и наклонилась вперед. В этот момент ее халат раскрылся, и в образовавшемся просвете стала видна одна грудь с остренькой пупочкой соска. Кристофер наклонился и крепко взял ее в ладонь. На какое-то мгновение Пейган замерла. Бумага в камине вспыхнула с характерным шипением. Пейган обернулась. Мокрые волосы не спадали на плечи, а сами плечи обнажились под раскрывшимся халатом. Потом губы их встретились, и они упали на мшистый зеленый ковер. Рука Кристофера молниеносно нащупала вторую ее грудь. Она ощутила прикосновение его тела, потом он потянул за халат, окончательно раскрыл его, потом стал поглаживать ее между мокрыми и скользкими бедрами. Он продолжал нежно ласкать ее до тех пор, пока она всем телом не потянулась и не прильнула к нему, и тогда он плавно опустился на нее. Он уверенно вошел в нее. Пейган негромко вскрикнула, и их тела начали двигаться вместе, повинуясь четкому ритму, который задавали его сильные толчки. Руки его твердо лежали у нее на груди, и Пейган, уступая его требовательной силе, чувствовала себя так, будто она парит в воздухе. В голове у нее носились чайки, Волны прибоя накатывались на берег и отступали назад. Она почти физически ощущала притягательность моря и всю его глубину и с радостью тонула в своих ощущениях, испытывая счастье свершения. Потом они долго лежали на ковре, не в силах ни оторваться друг от друга, ни вымолвить ни слова. Наконец Кристофер проговорил почти шепотом. Камин опять погас. Как насчет ванны? Оставив ее мокрый халат и его одежду разбросанными по гостиной, они медленно поднялись наверх по узкой лестнице, что начиналось возле кухни. Он помог Пейган встать в теплую ванну и намылил ее всю сверху донизу. Его руки мягко скользили по ее телу, то ли направляя кусочек мыла, то ли повинуясь ему. Тщательно намылив и полоскав каждый сантиметр ее кожи, он взял ручной душ, и Пейган ощутила, как теплый поток воды нежит ее тело. У нее было такое чувство, словно она рождается заново. Кристофер тоже впрыгнул в ванну, и они лениво повозились в теплой душистой воде. Потом он улегся вниз, а Пейган уселась на него сверху. Его пальцы поигрывали с твердыми сосками ее напружинившихся грудей, и она чувствовала его глубоко в себе так, будто он доставал ее до самого сердца. Ей хотелось, чтобы он оставался там навсегда, навечно и неотделимо прикованный к ней. Она почувствовала, как в нее переливается его затаенная скрытая энергия. Он притянул ее к себе вниз, и волна теплой воды перехлестнула из ванны на пол, и они хохотали, окутанные благоухающим запахом гиацинта паром. В спальне перед камином он вытер ее насухо теми мягкими желтыми полотенцами, которые тоже купила Кейт, обнял ее, жадно обхватив руками, медленно, спиной вперед, подвел ее к кровати, уложил на клетчатом одеяле и мягко развел в стороны ее ноги и руки. «Хочу узнать тебя», — нежно сказал он. Встав на колени в ногах кровати, он принялся ласкать и гладить левую ногу Пейган. Чуть касаясь губами, как будто дразня, он перецеловал все пальцы на ноге, затем медленно провел языком между ними, потом стал по очереди брать их в рот, одновременно легкими, как прикосновение бабочки, поглаживаниями лаская ее ногу. Пейган будто провалилась в забытье, не чувствуя и не осознавая ничего, кроме наполнивших все ее тело ощущений. «Правая нога сейчас запротестует», — пробормотала она. «Скажи ей, что у нас впереди вся ночь», — ответил Кристофер, не переставая легонько щекотать ее с тыльной стороны коленки. Когда его легкие, как пушинка, прикосновения продвинулись от коленки выше по ноге и коснулись внутренней стороны бедер, Пейган оттолкнула его руку. «Не надо, дорогой. Я здесь страшно толстая. Не трогай тут, мне неудобно. Все женщины думают, что у них чересчур толстые бедра», —